Глава 12. Событие 34. Посещать нужно только те места, куда указатели не зовут. Генри Миллер, американский писатель. Милан со своей системой W против Катинача в переводе с итальянского означает примерно следующее. Дверь, которую невозможно пройти, или дословно «дверной засов», которую применил Фомин в этом матче, не плясала ни разу. Матч закончился со счетом 5-2 в пользу «Динамо» Московская область. Мог бы 6-2 или даже 7-2. Но газеты не зря восторгались вратарем Милана Буффоном. Это не тот Буффон из будущего, это его двоюродный дедушка. Но тут еще подумать надо, кто круче. Внучок выше и мощнее, а вот самоотверженности и интуиции в дедушке, пусть и в двоюродном, больше. Он словно смотрел этот матч по телевизору или во сне видел, так как заранее оказывался именно в той точке ворот, куда динамовцы мяч и посылали. Второй гол, забитый Росанери Яшину, можно отнести к разряду курьезов. Нет, не защитники, перепутав, забили в свои ворота. Красивее. Забили итальянцы после красивой показательной для системы W атаки. И начал ее все тот же внучок Буффон. Он, поймав очередной неберущийся мяч от Фомина, далеко к центральному кругу выпнул его. Там все пятеро нападающих итальянцев, из которых трое шведы, и ошивались. Они стали расходящейся этой самой «В» наступать на ворота Яшина, играя в короткий пас. И когда динамовцы стали оттягиваться к воротам, неожиданно сместили атаку на правый фланг. Дальше шли только Нардаль и Литхольм. Пацаны потянулись к ним, и тут Гунар Нардаль отдает красивую передачу на оказавшегося неприкрытым Гунара Грена. Пара шагов, и он уже во вратарской. И бьет в левый угол. Яшин среагировал отлично, в длинном прыжке попытался круглого поймать, а ловить нечего. Срезался мяч с ноги олимпийского чемпиона и поскакал в правый угол. Словно гигантский невидимый баскетболист его ведет. Шалимов попытался почти с линии ворот ногой его отбить в падении, даже попал. Круглый отскочил в очередной раз от газона, получил удар ногой и врезался в спину поднимающегося льва Яшина. Ну и от нее уже в сетку. Засчитали автогол. В это время счет уже был 5-1. Шла предпоследняя минута игры. Стадион, приунывший от разгрома их любимой команды, взревел и минуту орал, свистел и аплодировал. Шалимов молодец. Взглянул на часы и, вытащив мяч из сетки, медленно-медленно потрусил к центру поля. Минуту целую бежал. Потом минуту уже под протестующий свист трибун устанавливал мяч. И только отправил его вперед, как судья итальянский поднял обе руки вверх, показал на подтрибунное помещение и свистнул трижды в жестяной огромный свисток. Товарищеский, он же коммерческий мяч футбольных клубов «Милан», «Динамо», «Московская область» завершился. Президент клуба Умберто Трабатони расщедрился на награждение. В СССР такой практики пока нет. Может, и в Италии тоже? Тут Челенков не специалист. Но на этой игре руководство «Милана» решило наградить лучших игроков матча. Судьи посовещались с самим президентом и выбрали у итальянцев товарища Буффона. Вполне справедливо. А вот у «Динамо» совершенно несправедливо не Вовку, а Вальку Жемчугова. Ну, понятно почему. Этот гигант с почти бритой головой покалечил их защитника Дегранди. А голов они с Валькой забили одинаково, по два. Вручали часы. Не золотые, но швейцарские. Фомин, пока шла эта церемония, не менее дорогой трофей отхватил. Он отковырял кусочек очередного газона и сунул в специально для этой цели пришитый к трусам спереди прорезиненный кармашек. Не все еще плюшки. Самолет рано утром в Рим улетает. Так Трабатони выделил русским два автобуса и гидов, чтобы их провезли по Милану и показали все красоты древнего города. Что можно сказать о Дуомо ди Милано, Миланском кафедральном соборе? Можно сказать, что это пипец. В Ленинграде гордятся Исаакиевским собором. Это был главный собор Великой Огромной Империи. Ну, не маленький, а только собор на площади Дуомо, это если какие-то сравнения искать, как картина «Последний день Помпеи» против детской каракули на тетрадной странице. Еще и кляксами загвазданной. Даже не зависть ощущаешь, а грусть. Ничего такого никогда не будет у нас. Потом русских отвезли, показали базилику Санта Мария делла Грация и фреску «Тайная вечеря». И опять обидно. Покормили команду ужином в небольшом ресторанчике рядом с пинакотекой. Ресторанчик под открытым небом, и за ним начинается очередное чудо Милана – ботанический сад Бреда. Там экскурсия и закончилась. Стемнело. Все же организаторы этого турне – гады. Могли бы и полный день следующий предоставить для осмотра города. А так даже в пинокотеку не сводили пацанов. Так и ладно бы. Как-никак, а Рим впереди, там чудес побольше, только одно «но». В Риме они будут всего 3,5 дня, и при этом 2 игры. Так что на экскурсии только 2 вечера. Нет, Фомин понимал, что в Италию их отправили деньги зарабатывать, а не музей посещать за государственный счет. Тем более, что хоть и надеялись в спорткомитете, что немного заработают пацаны, но перестраховывались. Вдруг не пойдут итальянцы на стадионы? Пшиком все обернется. А тут еще деньги с трудом заработанные профукали на экскурсии. Как отчитываться перед самим? Получилось не так, как мечтали в спорткомитете. Немного заработать или хоть концы с концами свести, а как Фомин им и предрекал. Курс лиры был установлен по отношению к доллару в этом 1949 году и составлял 625 лир за 1 доллар США. Билеты на матч стоили, в зависимости от местоположения, от 300 лир до 900. И все 80 тысяч мест были заполнены. Под завязочку полон стадион впервые за многие годы. В результате СССР, половину выручки получивший, приобрел 20 миллионов лир за билеты и 10 миллионов в качестве пожертвований на строительство детских больниц в Сталинграде и Киеве. Если эти 30 миллионов переводить назад в доллары, то получилось 48 тысяч долларов. И это только в одном Милане.